Самой читаемой и обсуждаемой веткой на форуме «Пограничья» была та, в которой сообщалось про убийство защитника данжа. Большая часть игроков просто радовалась, что теперь снова можно ходить качаться в узурпированную князем локацию, но находились и те, кто выступал в его защиту, аргументируя это возможной разблокировкой глобального квеста, который недалекий тень помешал. Удобно расположившись в капсуле, принявшей форму кресла, Игорь просматривал одно сообщение за другим и довольно ухмылялся. Все-таки местный люд был на удивление предсказуем и управляем. Подкидывай им то, во что они хотят верить, и делай, что хочешь. Даже придумывать ничего не нужно. Сами все сделают, обоснуют, да еще и с несогласными будут бороться. Впрочем, подобная характеристика не являлась уникальной особенностью народа Земли-3. Разве что здесь, из-за повального увлечения играми, она проявлялась несколько более ярко. Игроки даже придумали версию новому событию – исходу древней. Как боярин и предполагал, многие заметили опустевшее поселение и тут же начали строить предположения. «Я же говорил, что князь...» В обсуждениях, присвоенный Игорем титул, писали с большой буквы как имя собственное. «Квест делал! Вот древние ушли! Походу, сейчас их надо отлавливать и брать задание! Клевый инвайт!» «Да хрень это все! Просто программный сбой или что-то такое!» — возражали на это. «Кто-то видел этих зеленых?» «Я видел. Трое лучников древней 28 уровня и три женщины. Мы за ними погнались, но они оторвались в лесу». «Ну все, сейчас от хаев на локи не протолкнуться будет. Набегут на эпик». Последнее сообщение боярина несколько обеспокоило. Подобная вероятность не исключалась. Топовые игроки, прокачка уровней, у которых, можно сказать, остановилась, действительно способны принять исход древней за игровое событие и бросить все свои немалые силы на их поиски. «Надеюсь, они будут пытаться с ними разговаривать, а не убивать». Игорь скривился от осознания собственной промашки, потому что изменить что-то я уже не могу. Точнее, не успеваю. Меньше чем через час за ним должны прийти люди синдиката. Накачать снотворным, отвезти в какую-то подпольную клинику и провести операцию по удалению импланта. Наступление этого момента Игорь и ждал, и боялся. Ждал, потому что дикая головная боль обрушивалась на него, едва он выходил в реальность. Он глушил ее инъекциями, но долго так продолжаться не могло. Да и само понимание, что тело вот-вот откажет ему служить, тоже не добавляло оптимизма. А боялся мужчина того, что все пройдет неудачно, что операция убьет его, и время, которое он проводит за чтением форума, посвященного игре в чужом мире, последнее, а он так бездарно его тратит. Так, поймав за хвост очередную рыбину паники, Игорь решительно выбрался из капсулы. «Хочешь освободить голову? Займи тело». И, приняв упор лежа, изгнанник начал отжиматься. Звучало это более внушительно, чем выглядело. На самом деле, разогнув руки один раз, второй он осилить уже не смог. «Ничего». Дыша как пони, тянущая воз, предназначенный для ломовой коняги, зло думал мужчина. «Сегодня один, завтра два, и так далее, шаг за шагом. Пока можно и просто в планке постоять. Минуту. Ладно, секунд 15». Та же история произошла и с приседаниями, поднятием корпуса и попыткой совершить наклоны. Качаясь от головокружения, которое к импланту не имело никакого отношения, бормоча сквозь зубы ругательства и чуть ли не плача от немощности физической оболочки, боярин вернулся в капсулу и смахнул в сторону сообщения о чрезмерном сердцебиении. «Единственный орган, который мне еще подчиняется, — мозг», — скрывая за сарказмом отчаяние, подумал он. «Будем, значит, использовать его». И он погрузился в то, что у людей, менее целеустремленных, именовалось мечтами, а применительно к нему – моделированием будущего. Строил стратегии, подвергал их безжалостной критике, ломал многоуровневые построения и умозаключения и начинал строить сначала. За этим занятием его и застало сообщение капсулы о приходе двух сотрудников медицинской службы. Игорь вздрогнул от неожиданности, сообразив, что совершенно потерял счет времени. «Открой», – приказал он, – вспомнив, что под такой легендой к нему должны были прийти сотрудники синдиката. Дверная панель скользнула вверх, и Игорь впервые увидел нормальных людей Земли-3. Двое мужчин, Один чуть повыше другого, но оба не выше среднего роста, задохликами не выглядели. Цвет кожи, конечно, был бледноват, как у тех, кто солнце видит только в VR. Головы бритые под ноль. Однако этим сходство с полудохлыми жителями капсул и ограничивалось. Оба крепкие, с развитыми руками и шеями. Это единственное, что не было прикрыто светло-синими комбинезонами с короткими рукавами. Оба двигались легко, не прислоняясь к стене каждые три шага. А еще у них имелись легкие, едва заметные дефекты, к отсутствию которых у жителей ствола пришелец уже стал привыкать. Тот, что повыше, щеголял сколом на переднем резце, а другой имел смешные, немного оттопыренные уши. Другими словами, перед ними были жители реального мира. Те, кто не проводил все свое время в виртуальности, а как-то жили и даже работали без нее. Чем, интересно, их привлекает реальность, когда к услугам любого просто невероятный карнавал развлечений и древа, подумалось Игорю. Но к рассуждениям на эту тему он перейти не успел, так как один из визитеров задал ему вопрос.